пошла разливанная. Загудело, закрутилось колесо. Лысый налил в склень оловянный ковш, выпил его одним духом и, надев ковш на голову, пошел в присядку вокруг стола, посвистывая и приговаривая, как зять тещу завел в рощу. Верка держала пальчиком блюдце и, шумно дуя, как на горячий чай, схлебывала глотками водку. Жук, отставив тарелку, из которой выхлебывал водку ложкой, взял гитару, закинул голову, мучительно свел размашистые черные брови, потянул воздух, как на первом утреннем морозе, и, громко хакнув, тряхнул гитарой и рассыпал высокие, томительные переборы цыганочки. «Эх, раз, что ли! Да еще раз, что ли!» «Верка, оторви да брось, чтобы доски загудели-запели!» Та выкатилась из-за стола, как пущенная с карусельного круга, только дробь грохотом, да сарафан пузырем, да косы в разлет. Жук бросил на стол гитару, поднял Верку на руки и, целуя, спрашивал: «Ну, ягода малина, проси, чего хочешь, все отдам, не пожалею!» «Подари мне рыжую кобылу», — сказала Верка, жарко играя глазами, — «купи у Ивана! Зачем она тебе? В гости ездить, Семен возить будет. Будь по-твоему!» Он опустил ее на пол и сказал Жадову: «Матрос, я покупаю рыжую кобылу и оставляю ее здесь, для девчат». «Чего?» Жадов выпучил зеленые жабьи глаза, встал из-за стола, подошел к Жуку, поймал его за отворот коричневой куртки и осадил, придвинул к себе. «Лучше меня хочешь быть? Не выйдет! Это я дарю девчатам рыжую кобылу. Кнут, слышишь? Беречь ее, как зеницу ока! Во как! Гуляй, ребята, пока Жадов живой!» Глава 7. Зиновий Тимофеевич Кадыков решил собрать на совет весь актив артели и обговорить, что делать дальше, куда идти. Собрались в той же конторке при магазине. На скамью вдоль стены сели все три зачинателя артели. Прокоп Алдонин, старчески сухой, но прямой и рослый мужик, с аккуратно подстриженными треугольничком сидеющими усами, Андрей Колокольцев по прозвищу Ельтово, круглолицый здоровяк, с младенческим румянцем во все щеки, да Иван Бородин, по уличному вонятка, несмотря на возраст, бойкий еще и черноусый. Руководство артели расположилось вокруг стола. Кадыков в центре, по торцам Успенский и Клим Барабошка, он был и кассиром, и экспедитором, и за продавца оставался. Кадыков поднялся. «Дело вот какое. Надо подбить бабки, посчитать, сколько и кому задолжали, какие прибыли и тому подобное. Заодно посоветоваться, наметить новое руководство, а старое переизбрать». «Как то есть переизбрать? Какое еще новое руководство? Новый блин всегда ждется». Загомонили на скамье. «На этот счет прениев не требуется», — строго сказал Кадыков. «Да ты чего это задумал, Зиновий Тимофеевич?» Обалдело глядел на него Прокоп. «Чем мы тебе не угодили? Что ты в самом деле нас прогнать хочешь или сам уходишь?» «Обожди малость. Узнаешь все по порядку. Кто кому угодить хочет, а кому надоело в угодничество играть. Давай, дорогой Дмитрий Иванович, выкладывай все наши счета». Успенский раскрыл серую картонную папку и сказал, глядя поверху: «А чего тут докладывать? Вы сами все наперечет знаете. На июнь месяц изготовлено 150 тысяч кирпича, да 100 тысяч сырца лежит в сараях, ждет обжига. Две печи хрущевки обожгли, Высаживать надо.